Поколения и века исчезали в безмолвном забвении, а беспомощным дикарям все мешали размножаться нужды и влечения, привязывавшие их к узкому побережью. Но еще в отдаленной древности большинство арабов рассталось с этим бедственным существованием, а так как голая степь не могла прокормить народ, живший охотничьим промыслом, то этот народ внезапно перешел к более обеспеченному и более счастливому положению пастушеской жизни. Все кочующие арабские племена ведут одинаковый образ жизни, и в описаниях теперешних бедуинов мы находим такие же черты, какими отличались их предки, жившие во времена Моисея или Мухаммеда, точно в таких же палатках и гонявшие своих коней, верблюдов и баранов к тем же самым родникам и на те же самые пастбища. Наше владычество над полезными животными облегчает наши хозяйственные работы и увеличивает наше богатство, а арабский пастух приобрел абсолютное владычество над верным другом и трудолюбивым рабом. Натуралисты полагают, что Аравия была первоначальной родиной лошади, так как местный климат в высшей степени благоприятен не для развития роста этого благородного животного, а для развития его бодрости и быстроты бега. Породы берберийская, испанская и английская обязаны своими достоинствами примеси арабской крови. Бедуины сохраняют с суеверным тщанием воспоминания о прошлых заслугах самой чистокровной породы. Жеребцов они продают по дорогой цене, но с кобылами редко расстаются, а рождение чистокровного жеребенка служит для арабских племен предметом радости и взаимных поздравлений. Эти кони воспитываются в палатках среди арабских детей с нежной заботливостью, которая развивает в них кротость и привязанность к хозяину. Их приучают только к двум аллюрам – ходить шагом и скакать галопом. Их чувствительность не притупляется от беспрестанного употребления шпор и хлыста. Их силы сберегаются для той минуты, когда нужно спасаться бегством или догонять врага. Но лишь только они чувствуют движение поводьев или стремени, они устремляются вперед с быстротой ветра, и если бы наездник свалился, они мгновенно останавливаются и ждут, чтобы он снова вскочил в седло. Среди песчаных равнин Африки и Аравии верблюд есть священный и драгоценный дар природы. Это сильное и терпеливое вьючное животное способно провести в пути несколько дней без пищи и питья. Его тело носит на себе признаки рабства, но в нем есть пятый желудок или нечто вроде широкого мешка, служащего резервуаром для пресной воды. Самые крупные из них способны переносить тяжести в 1000 фунтов, а более легкие и более проворные по своему сложению дромадеры перегоняют самых быстроногих скакунов. И при жизни верблюда, и после его смерти почти из каждой части его тела человек извлекает для себя пользу. Молоко верблюдицы и обильно, и питательно. Мясо этих животных, когда они молоды, нежно и имеет вкус телятины. Из их мочи извлекают очень ценную соль. Их испражнения заменяют топливо, а из длинной шерсти, которая ежегодно отваливается и снова вырастает, бедуины делают грубые материи для одежды, для мебели и для своих палаток. В дождливое время года они питаются редкой травой, какую можно найти в степи. В летнюю жару и во время зимней бескормицы арабы переносили свои лагеря к морскому берегу, на возвышенности Йемена или в окрестности Евфрата, и нередко осмеливались проникать до берегов Нила и до сирийских и палестинских селений. Жизнь кочующего араба полна опасностей и лишений, и хотя ему иногда удается добыть некоторые продукты ремесел путем грабежа или обмена, все-таки живущий в Европе частный человек обладает такими солидными и приятными удобствами, с какими не знаком самый гордый эмир, выступающий на войну во главе 10 000 всадников. Однако между скифскими ордами и арабскими племенами есть существенная разница, так как многие из этих последних собирались на жительство в городах, чтобы заниматься торговлей и земледелием. Часть своего времени и своего труда они по-прежнему употребляли на уход за своим скотом. И в мирное, и в военное время они действовали заодно со своими степными соотечественниками, а бедуины извлекали из этих полезных отношений возможность удовлетворять некоторые из своих материальных нужд и знакомства с некоторыми искусствами и научными познаниями. Между перечисленными Абульфедой 42 арабскими городами самые старинные и самые многолюдные находились в счастливом Йемене. Башни Сааны и удивительный резервуар Мераба были сооружены королями гомеритов, но их мирское великолепие было омрачено пророческим блеском Медины и Мекки, находившихся неподалеку от Черного моря, на расстоянии 270 миль одна от другой. Последний из этих священных городов был известен грекам под именем Макорабы, а окончание этого названия обозначало его громадность, которая на самом деле даже в самую цветущую его эпоху не превышала размеров и многолюдности Марселя. По каким-то непонятным мотивам, быть может, основанным на каком-нибудь суеверии, основатели города выбрали самое невыгодное место. Они построили свои жилища из глины и камня на равнине, которая имеет 2 мили в длину и 1 милю в ширину и лежит у подножия 3 бесплодных гор. Там почва камениста, вода, даже та, которая добывается из священного земземского колодца, имеет горький или солоноватый вкус. Пастбища находятся далеко от города, а виноград привозится из садов Таифа, от которых отделяет расстояние в 70 слишком миль. Царствовавшие в Мекке курейшиты выделялись из среды арабских племен, приобретенной славой и мужеством. Но неблагодарная почва их страны не годилась для земледелия, а ее географическое положение было благоприятно для торговых предприятий.